И ты в это время шел с Кириллом впереди меня, и воротник твоей куртки был поднят, и ветер трепал твои волосы, и я умирала от любви к тебе, и плевать, что на словах все это было, как в бразильских мелодрамах, которых мы тогда видом не видывали. И еще поэтесса сказала, что ты, по утверждению Кирилла, был очень плох, долго не мог выкарабкаться. А потом друзья познакомили тебя со Светочкой, дочкой какого-то АПНовского начальства, между прочим. Тебе уже было все равно, так она сказала. Так вот оно что. Однажды я уже была и умерла. Вот что это означало. Это было как плащ актрисы. Как-то в театре со мной такое случилось. На сцену вышла актриса в моем плаще. То есть точно в таком, какой был у меня, и сейчас как раз находился в театральном гардеробе. Он даже сидел на ней, как на мне. Это был мой любимый плащ. Я носила его несколько лет, он стал частью меня. Такой это был плащ. И она в моем плаще прожила на сцене мою жизнь, которую почему-то я не запомнила, прекрасную и трагическую. Ночью я ничего тебе не сказала, ведь и ты мне ничего не рассказал. Мы просто лежали и смотрели на бенгальский огонь «Леонид» и даже различали сухое, царапающее потрескивание. К утру натянуло туч, и, казалось, вот-вот начнется дождь. Но после обеда как будто распогодилось, и мы пошли вдоль берега к белым корпусам. Я совсем потеряла счет дням. Здесь, у моря, они были похожи друг на друга, как дети одной матери, как дети печали. И я вдруг поняла, что послезавтра все кончается. А что должно начаться, я не знала. Ветер усилился, и на обратном пути я заметила, что дельфины пропали, их спины больше не мелькали в волнах, и караванов птиц не было в небе, и только чайка с криком носилась над водами. Мы почти дошли до своего корпуса, когда увидели, что на берегу стоят люди и, крича, указывают в море, и мы стали смотреть туда, куда указывали остальные. Метрах в 30 от берега боролся с волнами человек. Судя по всему, он был хорошим пловцом, но сильные волны относили его все дальше, и кто-то уже побежал за помощью. Через несколько минут из-за соседнего мыса показался и взял курс на пловца спасательный катер. Он шел против ветра, его подбрасывал на волнах, и двигался он совсем не так быстро, как, наверное, хотелось и тому человеку в море, и тем, кто стоял на берегу. Катер был уже близко, когда человек взмахнул руками и пропал в волнах. Люди протяжно выдохнули. Человек опять показался, но в этот миг его накрыло большой волной. Я закричала и бросилась к морю, хотя штормило уже не на шутку. Говорят, это свойственно женщинам — бежать в сторону опасности, а не наоборот. Может быть, именно такая наша особенность помогала в войну выносить раненых с поля боя. Ты обхватил меня и потащил прочь, а я все кричала и вырывалась из твоих рук, и все пыталась увидеть, что происходит, но ты не давал мне смотреть, именно потому что однажды уже видел что-то подобное и знал, как это бывает. Катер со спасателями кружил и кружил на одном месте. Люди начали расходиться поодиночке, кто-то парами, поддерживая друг друга. Они шли, как идут после похорон с кладбища. Но мною овладело исступление. Я знала наверняка, здесь, рядом, существует место, где этот человек еще жив, еще борется с волнами. Закрыв глаза, я отступала и отступала, пытаясь вернуться в пространство, которое именно сейчас ни за что не хотело совмещаться со временем. Все было бесполезно. Я увидела твое побелевшее лицо и поняла, что не имела права на истерику. Мы обнялись и пошли к корпусу. Вечером накануне отъезда устроили отвальную. Весь день шел дождь, и прибой шумел тяжело и монотонно, как следующие один за другим товарные поезда. Все устроилось будто специально для того, чтобы можно было сказать: «Ну вот, и погода испортилась, больше нам здесь делать нечего». Этакое невинное предательство, смягчающее горечь разлуки. Сбоку от накрытых столов был невысокий круглый подиум для танцев, на котором посреди сменяющихся пар